«Однажды я повстречалась с ней», — рассказывала нянюшка, пока они карабкались вверх по главной лестнице замка, сплошь поросшей львиным задом. «Еще когда я была девочкой, мне показала ее старая горячка Скибли. Конечно, к тому времени Алисия была уже довольно эксцентричной. Пряничные домики, всякие прочие в том же роде». Голос нянюшки был печальным. Таким голосом люди обычно рассказывают о постаревшем, сильно сдавшем дядюшке, который начал одевать нижнее белье поверх штанов. Видимо, это было еще до того, как те двое детишек засунули Алисию в ее же собственную печь, спросила Магрот, отцепляя от рукава колючую ветку шиповника. Точно. Прискорбное происшествие, надо отметить. Ну, то есть на самом-то деле она никогда никого не ела, покачала головой нянюшка. Или, во всяком случае, почти никогда и редко кого. Конечно, ходили всякие слухи, однако... «Вот так оно обычно и случается», — фыркнула матушка-ветровозка. «Нельзя чересчур увлекаться сказками, а то ведь и запутаться можно. Будешь потом сомневаться, что настоящее, а что нет. И, в конце концов, сказки тебя одолеют. Сам себя пугаться будешь. Нет, не люблю я эти сказки. Не настоящие они какие-то. Терпеть не могу всякие ненастоящие штуковины». Она толкнула дверь. «Так, комната», — кисло констатировала она. «Возможно, даже будуар». «Почему здесь так быстро все растет?» — спросила Магрот. «Это часть заклинания времени», — ответила матушка. «Ага, вот она. Я так и знала, что она где-нибудь здесь». На кровати, окруженной розовыми кустами, кто-то лежал. «А вот и прялка», — промолвила нянюшка Яг, указывая на полускрытый плющом предмет. «Не трогай», — рявкнула матушка-ветровозка. «Не волнуйся, я просто возьму ее за раму и выкину из окна». «Так вы все знали?» — удивилась Магрот. «Самая обычная деревенская легенда», — пожала плечами нянюшка. «Это случалось уже множество раз». Матушка-ветровозка и Магрот стали рассматривать спящую девочку лет примерно 13, от пыли и пыльцы ставшую почти серебристой. «Какая хорошенькая!» — вздохнула Магрот, добрая душа. Позади них раздался грохот. Эта прялка разбилась об булыжники мощеного двора. Рядом с двумя ведьмами появилась нянюшка Яг, отряхивая руки. «Сама раз 10 сталкивалась с таким», — добавила она. «Врешь», — спокойно сказала матушка. «Но один-то раз точно», — невозмутимо поправилась нянюшка. «Но слышала о подобном раз 10 не меньше. Впрочем, все слышали. Это ж сельская легенда. Все слышали, что нечто похожее случилось в деревне соседа, друга чьего-то там двоюродного брата». «Потому что именно там оно и случилось», — перебила ее матушка-ветровозка. Матушка пощупала запястье спящей девочки. «Она спит, потому что...» — начала была нянюшка. Матушка повернулась. «Да знаю, я знаю. Знаю, поняла? Не хуже тебя знаю. Думаешь, я сама не знаю?» Она нагнулась над безвольной ручкой. «Вот оно, ваше феекрестничество!» — пробурчала она себе под нос. «Все должно выглядеть внушительно. Во все нужно вмешиваться, все держать под контролем. Ха! Кто-то отравился каплей яда, так пусть все остальные тоже проспят сотню лет. Будь проще. Один укололся, а всем досталось. Неужели обязательно все так раздувать? Надо ж, беда какая. Конец света прям». Она замолчала. Нянюшка Яг стояла позади нее, и матушка никак не могла видеть выражение ее лица, однако ж... «Гита?» «Да, Эсме?» — невинно спросила нянюшка Яг. «Я чувствую, что ты улыбаешься. Прибереги эту свою грошовую психологию для тех, кому она действительно нужна». Матушка закрыла глаза и пробормотала несколько слов. «Может, палочкой попробовать?» — неуверенно предложила Магрот. «Я тебе попробую», — огрызнулась матушка и снова что-то забормотала. Нянюшка кивнула. «Она определенно начинает розоветь», — заявила она. Через несколько минут девочка открыла глаза и сонно взглянула на матушку-ветровозку. «Пора вставать», — непривычно добродушно сказала матушка. «А то все интересное проспишь». Девочка попыталась сфокусировать взгляд на нянюшке, потом на Магрот, а затем снова посмотрела на матушку-ветровозку. «Ты?» — — удивилась она. Матушка подняла бровь и недоуменно взглянула на подруг. «Я? Ты все еще здесь?» «Все еще?» — переспросила матушка. «Да я в жизни тут не была». Но девочка явно была удивлена и, как заметила Маград, напугана.